«Привет, дорогая Ася. Да, но у меня есть уважительная причина. Мы с тобой, Ася, совершенно по-разному росли. В твоей жизни вообще не было места интимности. У тебя и не было настоящей домашней жизни, когда дома тихо и только свои. У вас всегда жили-были гости. Кто-то зашел с вокзала на минутку и остался на месяц, кто-то только что приехал из Парижа и сразу к вам. Моя мама любила повторять: «Ася, сын полка, бедный ребенок, без матери и с таким отцом». Это звучало сложно, осуждающе, но со скрытым одобрением. Твой отец был знаменитым, а главное для мамы — успех. Когда мама говорила: «Ася, бедный ребенок, без матери», у меня от ужаса заходилось сердце. «А если бы это я была без мамы?» И тут же думала: «А как бы это было без мамы? Никто бы на меня не кричал, никто бы не повторял, и у нас такая семья, и...» Помнишь, какое слово было у нее для меня самое главное? «Планка». Сколько раз я слышала: «Ты должна держать планку». Миллион. Знаешь что, меня до сих пор тошнит от слова «планка». Мама всегда меня подставляла. Мы с ней страшно ссорились, до крика, до визга. Папа выходил из кабинета на крики, и мама мгновенно менялась в лице. Нежно улыбалась и недоуменно говорила: «Нет, ну ты представляешь, так орать! У Дины совершенно нет сдерживающих центров!» Папа брезгливо смотрел на меня и уходил обратно в кабинет. «Нет, я понимаю, она хотела быть для папы женственной, праздничной, а не орущей мегерой с перекошенным от злобы ртом. Но зачем же всегда меня подставлять? Это маленькое предательство каждый раз было мне как будто заново. Она любила папу за то, что он знаменитый писатель. Иначе зачем она вышла за него замуж? Папа был очень благородный и красивый. Все говорили, что он похож на Маяковского, но на целое поколение старше. Ему было под 50, когда я родилась, а ей не было 30». Она так гордилась его положением, повторяла бесконечно: «Я посвятила ему свою жизнь. Ему, а не мне. Она и меня любила за то, что я красивая, приношу домой одни пятерки. Я ей пятерку, она мне немного любви, как автомат, четко выдающий на каждую копейку стакан газированной воды. Вот скажи, как она умудрилась сделать так, чтобы единственный ребенок вырос таким недолюбленным? Я всегда чувствовала, что они с папой вместе, вдвоем, а я на обочине, не главное. И я всегда ревновала и боролась с ней за папу. А что мне оставалось делать? Зачем я сейчас это вспомнила? Ну, во-первых, это объясняет, почему я так страстно боролась за тебя. Я за все боролась. Мне всегда казалось, что мне мало любви, что нужно немедленно эту любовь заслужить, заполучить, выцарапать. А во-вторых, меня до сих пор мучают детские отношения с мамой. Я все время подозревала ее в равнодушии, и получался замкнутый круг. Я пристрастно вглядывалась, а она отмахивалась, как могла. Из-за нее я всю жизнь веду себя, как будто я отличница с бантами. Из-за нее я считаю, чем значительнее человек, тем больше он достоин любви. Это мой семейный невроз. Я же все-таки дочь своей матери. Пока, Зина». «Привет. Зинка, не ври, не ври. Ты сама хороша. Как будто я не видела ваших ссор. Ты была ужасна. Один раз ты кричала ей: „Ты никто, ты ничтожество“. А сколько раз ты орала: „Идиотка“. А сколько раз я тебя ненавижу. Ты сама зажигалась об нее, как спичка. Слушай, я вот что думаю. Может, вы просто друг другу не подходили? Бывает так, что люди не подходят друг другу, неважно, что они мать и дочь. А если даже она больше любила твоего папу, чем тебя, так что? Может, хватит уже считаться? Ты вечно хочешь больше, чем человек может тебе дать, Зиночка. В общем, прости ее за то, что ты тоже не сахар, а? Ася». «Привет, Ася». Ася обиделась на Илью. Раз обиделась, другой, третий. Один раз, второй раз, третий, загибая пальцы, сказала Ася: «Три раза. Три». Обиженная Ася была похожа на обиженного олененка. Глаза еще печальней, губы еще капризней, челка еще пушистей. «Ему что, интересней с ними, чем со мной?» Три раза подряд Илья отказался пойти с Асей в мастерскую и потащил ее домой. То есть предпочел умные разговоры и любви. Асиных гостей самой Асе. «Это, наоборот, хорошо. К любви всегда прилагается еще что-то», — сказала Зина. «Я точно знаю, как у Мопассана». Зина все точно знала из книг. «Зачем свой собственный неприятный опыт, если можно воспользоваться чужим? Зина может все узнать из книг, а Ася, если что-то пропустила в книжке, от Зины». «Ты что, с ума сошла? Считаешь, что Илья милый друг?» Ася вытаращила глаза. «Дюруа любит женщин, которые могут дать ему что-то, кроме самих себя. Положение в обществе, деньги. Но главное, что нам нужно понимать, что он искренне любит каждую женщину, которая может ему это дать. Нет, я не хочу сказать, что твой Илья милый друг, но это есть в каждом мужчине. Чем больше женщина может ему дать, кроме себя самой, тем любовь крепче. В твоем случае это круг общения. Так что радуйся, что у тебя есть...» Зина не договорила, есть чем его удержать, такого красивого, взрослого. Ведь даже самую нежную, обаятельную, необыкновенную могут бросить, так написано в книгах. Вронский оставляет Кити ради Анны. В «Ярмарке тщеславия» Джордж изменяет нежной Эмили с хитрой Бекки, хотя совершенно непонятно, почему нежность привлекательнее хитрости. Или у Бальзака Жюльен бросает юную Сюзанну ради весьма потрепанной Беатрисы. И совершенно непонятно, почему опыт и длинный унылый нос оказываются привлекательней невинности и красоты. «Что у меня есть, чем его удержать?» — задумчиво договорила Ася. Они, как всегда, понимали друг друга с полуслова. Теперь Илья был у Аси дома всегда. У Аси было весело и многолюдно. Можно, как в салоне, перетекать от одного человека к другому, знакомиться, общаться. Можно в этом шуме и затеряться, как время от времени терялся сам хозяин дома. Хозяйкой салона была его очередная любовница. Ася не была совсем уж без матери, у нее всегда была женщина. То есть у отца всегда была женщина, и все они были одинаковые, активные, светские, доброжелательные, любили Асю, и салон переходил от одной к другой вместе с хозяином дома и Асей. Илья был очарован богемной средой. Как Алиса в «Стране чудес» побежал за белым кроликом, провалился в нору, попал в другую реальность, где все не так, как он привык. Зине и Асе Илья казался очень взрослым. Они и вообразить не могли, что он и людей таких не видел, и разговоров таких не слышал, что он вообще ничего не видел, кроме своей коммуналки, районной библиотеки, девочек из института. Ему было удивительно все. Книги, которые он не читал, альбомы художников, о которых он даже никогда не слышал. Иногда случайно выяснялось, что он не знает того, что все знают. Никто и не воспринимал это как конфуз, кроме него самого. В первый приход Ильи его спросили, что он думает о Григорьеве, и он уклончиво сказал «неплохо». И все на него удивленно посмотрели «ничего себе, Григорьев ему неплохо». И кто-то сказал «старичок, ты лучше скажи «очень плохо, это позиция, это нормально». Илья покраснел, но улыбнулся и дурашливо сказал «Я прочитал все, что было в районной библиотеке, от повести о Зое и Шуре до Трифонова. А вот живопись я знаю только по открыткам в киоске «Союз Печать». Я сказал «неплохо», «нехорошо» и «неплохо», потому что я вообще не знаю, кто такой Григорьев». Все заулыбались и полюбили его. Говорили «Ася, какой у тебя интересный мальчик?» или «Какой у тебя умный мальчик?» или «Какой у тебя обаятельный мальчик?» Чем больше Илья присматривался, прислушивался, тем было все страньше и страньше. Прежде он с такими людьми не общался, а у Аси дома он всякий раз находил для себя кого-то интересного. Где бы он раньше смог подойти к незнакомому человеку и сходу вступить в интереснейший спор о Достоевском? Ася всегда жила в этом, и Зина вместе с ней, когда подросла настолько, что мама не могла контролировать каждый ее шаг. Но каким необыкновенным показался Асин дом Илье. Там всегда было много вина, но пили для веселья и для духа, и всегда что-то придумывали. Например, 8 марта был объявлен днем духовных трансвеститов. Каждый должен был прочитать эротический текст собственного сочинения, но каждый мужчина от лица женщины, а женщина от лица мужчины. Илья, который прежде праздновал Международный женский день подаренными маме мимозами, занял первое место как самая прогрессивная эротическая писательница. Он же был сочинитель. Илья вообще наконец-то попал к своим. Он лучше всех играл в буриме. Любое упражнение со словами было для него наслаждением. Мог всех перечитать. Никто не знал наизусть столько стихов. Никто не мог, как он, читать стихи часами. Когда играли в игру «100 книг, которые нужно прочитать перед смертью», Илья мгновенно настрочил свой список. Все еще мусолили ручки на втором десятке, а он уже переходил ко второй сотне. Но даже в этой компании он чувствовал себя немного отдельным. Все же богемная среда была для него непривычной. Непривычно было, что легко упоминают знаменитостей, и с любой знаменитостью кто-то из присутствующих оказывается знаком. Однажды бородатый неряшливый человек, с которым Илья разговаривал о Пастернаке, между делом произнес: «Борис Леонидович как-то сказал мне...» Илья встал, как будто перед ним возник сам Пастернак. И даже не смутился, и никто не засмеялся, так обаятельна была его наивность. А кое-что его неприятно удивило, например, мат. Илья думал, что мат — это язык коммуналок, а оказалось, что это язык, на котором разговаривают изысканно культурные люди, и можно разговаривать матом об искусстве или о литературе. А Илья краснел, как девочка, и изо всех сил делал вид, что не смущен, когда Ася с ангельским видом рассказывала стишки со словами «О ужас!», «Минет!» и «Эякуляция!». Бедный Илья! Девочки совсем заморочили ему голову. Зина делала гордую мину на стишки и обсуждала Набокова. Ася делала скучную мину на Набокова и читала эротические стишки. А Илья Набокова не читал. Потом, уже у Зины дома, однажды просидел в углу гостиной 3 часа, не вставая, пока не прочитал «Дар». Зининому отцу привезли из Нью-Йорка, из магазина издательства «Ардис». Илья был всеобщий любимец, и не только. Он читал свои рассказы, читал отрывки из романа. Все восхищались, говорили талантливо, оригинально, необычно, необыкновенно, и все были уверены, что в скором времени он станет знаменитым. Как? Картины Асиного отца выставляются за границей, знакомые гостей печатаются за границей, Илью тоже напечатают за границей. Но это будет не просто публикация, Илью ждет слава. В общем, перед Ильей открылась дверь в другой мир, и эту дверь держала Ася. «Люблю тебя, Зина». Постскриптум. «Ася, не помнишь случайно, как звали тогдашнюю любовницу твоего отца? Твой отец при нас мог неожиданно обнять ее, сказать «идем, быстро» и увести в спальню. Спальня была в самом конце коридора, но стены в квартире были картонные. Я включала телевизор или громко разговаривала, а ты даже внимания не обращала, как будто они там пьют чай. Не помнишь, как ее звали? Нет? И я не помню. «Привет, Ася». Тогдашняя любовница отца сказала Асе: «Ты мне как дочь». Ася вежливо кивнула. Она слышала эти слова столько раз, сколько было у отца любовниц. «Скажу тебе как дочери. Вы с Ильей красивая пара, но ты слишком нежная, деточка». «Слишком нежная? Для чего, для кого?» — удивилась Ася. «Вообще», — туманно сказала она и еще более непонятно добавила. «Все говорят, что он очень талантливый». Что она имела в виду? Да ничего, кроме того, что сказала. Ася слишком нежная для любовных отношений. Нужно быть жестче, эгоистичней. «У нас все очень хорошо», — удивилась Ася. Им было очень хорошо. Только одно. «Он ни разу не сказал «я тебя люблю», — сказала Ася. «Даже когда вы...» — сдерживая любопытство, спросила Зина. «Когда мы любим друг друга, он говорит много ласковых слов. Малыш и другие, что я прелестная, как цветок», — отчиталась Ася. «Но люблю» — никогда не говорит. «А мне это очень важно». «Тогда спроси его сама», — посоветовала Зина. «Просто спроси. Ты меня любишь?» «Уже спросила. Он сказал, что не умеет говорить «люблю». Ася задумалась на мгновение и пропела: «Я тебя люблю». Потом прошептала: «Я тебя люблю». «А что тут такого? Я тебя люблю, и все». Он сказал, чтобы я не требовала от него невозможного. Его язык умеет складываться трубочкой, а в эти три слова никак не складывается. Но кроме этих слов Ася больше ничего и не требовала. Она была так влюблена, что готова была сама сказать за него все на свете слова и быть счастливой. «Как только получу аттестат, выйду за него замуж». «Ты же говорила, я хочу свободы», — напомнила Зина. «Я думала, что хочу свободы, а я не хочу. Хочу спать с ним каждую ночь», — сказала Ася и посмотрела на Зину взглядом потерявшегося Бэмби. Ася уже держалась с Ильей как жена, как взрослая умная женщина, нежно, но ненавязчиво. Не подчеркивала близких отношений, не требовала особенного любовного внимания на людях и кормила его любовно, подсовывала особенно ласковый бутерброд, тщательнее, чем всем, заваривала чай и размешивала сахар в чашке. Илья вел себя с Асей как взрослый умный мужчина, не стесняясь нежности и восхищения, не скрывая, как сильно он ее хочет. На глазах у всех творилась страсть. Илья, как будто зажженный об Асю, так брал ее за руку, так смотрел на нее, что всем было понятно, как молниеносно они бросятся друг к другу, оставшись одни. А Асин задумчивый отец... Понимал ли Асин отец, изредка появлявшийся среди гостей, что его малышка спит с этим красивым парнем и что физическая страсть в их отношениях играет главную роль? Скорее всего, он думал так. «Кто это? Ах, он с Асей. Говорят, он очень талантлив, что-то пишет. Ну, что поделаешь, пусть. Асе 18 лет. Или еще 17?» Александра Андреевна растила Асю, как положено растить девочку из хорошей семьи. Английский, музыка, танцы. А когда она умерла, Асин отец не растерялся от свалившейся на него ответственности английский, музыка, танцы, а взвалил все это на себя. И так же быстро скинул. Ася сама отвечала за свое воспитание, сама бросила английский и музыку, сама ходила на танцы и в художественную школу. «Хочешь узнать, какие у меня отметки?» — спрашивала Ася отца. — «А мне все равно, как ты учишься. Главное, как ты рисуешь», — отмахивался отец. Иногда Асин отец вспоминал, что на свете существует школьный дневник, и очень удивлялся. «Бог случайно выдал тебе незаурядные мозги. Ты можешь учиться, как птичка божья, без усилий, а у тебя одни тройки». Он удивлялся тройкам, Ася приносила двойку. Зина все учила, учила, повторяла перед сном. Ася была очень способная, с удивительной памятью, взглянула на таблицу умножения и все запомнила. Но Ася любила двойки больше, чем другие отметки, такой дизайнерский жест. Говорила, что двойки красивей, похожи на лебедей. Иногда она решала: «Сейчас получу двойку», и яростно боролась за двойку, говорила заведомые глупости, а если не могла получить двойку, то хотя бы забывала тетрадку. Нельзя сказать, что Асин отец не воспитывал Асю. Он кричал: «Если ты немедленно не выключишь свет, я тебя убью!» Ася читала до утра. Кричал, чтобы через час была дома, иначе... Ася гуляла до ночи. Ася всегда так испуганно говорила: «Это? Это мне нельзя, меня папа заругает!» И тут же делала. Вроде бы она всего боится, но на самом деле ничего не боялась. В пятом классе она наспор подошла к прохожему и сказала: «Я проститутка, хотите со мной переспать? 10 рублей». И он быстро-быстро побежал прочь. «А если бы?» А в восьмом классе стащила у Зининой мамы бутылку вина, сказала: «Мне очень страшно, твоя мама меня убьет». Засунула бутылку под платье и просеменила с ней на улицу. Ася пила вино на скамейке и приговаривала: «Нельзя пить на улице, нас в милицию заберут». «Ну что же, мы зря ее стащили?» — приговаривала и пила. И выпила одна всю бутылку. Зина пошла за Асиным отцом, сказала: «Асе плохо». И он так страшно побледнел и помчался на улицу. Увидел Асю, обнял и закричал на всю улицу Маяковского: «Господи, слава тебе, Господи, что моя дочь живая и пьяная!» Возможно, Асин отец все же знал, как воспитывать Асю. Он говорил: «Ты не будешь настоящим художником, если чего-нибудь боишься». Ну, Ася и не боялась. Десятиклассница Ася уже больше не повторяла «мне нельзя, меня папа заругает». Она говорила «ой, нет, ой, страшно» и делала. Спала с Ильей, под носом у отца приводила Илью в мастерскую. А вскоре, очень скоро, стала оставлять Илью ночевать у себя дома. Говорила «папа меня убьет, если узнает». Но ботинки Ильи почти каждый вечер стояли в прихожей, а утром исчезали, и Асина кровать оставалась смятой, и не было сомнений, что в ней спали двое. Для школьницы того времени это было довольно необычно, правда? Зина. Постскриптум. «Ты, Ася, такая добрая, такая легкая. Тогда почему же ты не заметила, как я мучилась от обиды? Не заметила, как я старалась скрыть свою обиду, свой страх потерять тебя? Как сильно я старалась!» Ты один раз засмеялась и сказала, «Зина, ты что, ревнуешь? Но я же люблю тебя не меньше, чем раньше!» Мне хотелось закричать «меньше, меньше!» Потому что мы были с тобой одно, и любовь одна. Сколько от нее отломилось Илье, настолько мне осталось меньше. Ты так сильно любишь Илью, что совсем не любишь меня. Да, это необычно, не принято ревновать подругу к мужчине. Но разве мы не были как один человек? Разве было что-то, чего ты обо мне не знала? Но разве ты когда-нибудь думала, что принято, а что нет? Когда стала спать с ним в 10 классе, разве ты думала, что это не принято? И вообще, почему все тебе? Ты только обнимала его, целовала, но не думала, что я страдаю. Ты никогда ни о ком не думала. Ты никогда ни о ком не думаешь, кроме себя. Ты на самом деле ужасная эгоистка. Зина, доктор филологических наук, профессор. Еще немного и профессор, вспомнив детские обиды, завизжала бы, как в 1 классе. А ты сама такая, Асечка, Асечка. Привет. Господи, Зина, какая ты... А что значит «не принято»? Ведь это всего лишь цифры. 10 класс, 17 лет. Ася. Здравствуй, Ася. У Маси начинается первая в ее жизни сессия. Завтра первый экзамен. Правоохранительные органы. Я позвонила Масе из университета. Ты готова к экзамену? Я приду пораньше, проверю тебя по билетам. Нет, мамочка, не надо. Я к экзамену совершенно готова. Я уже все повторила и ложусь спать. Я пришла домой в 10:30. Сразу же заглянула к Масе. Она спала с головой под одеялом. Рядом с ней на кровати открытая книжка «Алиса в стране чудес». Я много раз говорила ей, перед сном необходимо еще раз прочитать учебник. Можно даже не учить, не повторять вслух, а просто прочитать материал. Тогда предварительно хорошо выученный текст отпечатывается в сознании намертво, и на завтра легко получаешь 5. А у нее, Алиса, первая сессия, первый экзамен и такое легкомыслие. Ведь это же университет, юрфак, а у нее на кровати Алиса, а не лекции по правоохранительным органам. Экзамен в 10. Я разбудила Масю в 8:30. «Мася, вставай скорей!» «А я на экзамен не пойду», — сказала Мася и, сладко потянувшись, повернулась на другой бок. Я пробормотала. «Как? Как это? Как это не пойдешь на экзамен? Ты шутишь?» А она уже спит. Я так растерялась, что даже не сразу начала ее поглаживать, похлопывать, будить. Разбудила, поставила на ноги, отправила в душ, приготовила завтрак, кофе, ее любимые гренки, шоколадку. Первый экзамен в университете — это праздник. «Мася, у меня первая пара, мне нужно уходить!» — крикнула я перед дверью ванной. «Ты выходишь из дома ровно через 30 минут после меня. Поздравляю тебя с первым экзаменом, и ни пуха, ни пера!» Мася из ванной ответила. «К черту! Мамочка, не волнуйся! Я же не идиотка, чтобы опоздать на экзамен!» «Завтра напишу тебе, что Мася получила. Первый экзамен очень важен. Первая сессия вообще самая важная. На преподавателей очень влияет зачетка. Если в зачетке одни 5, то 4 не поставят. Зина».